Глава 26. «Чем я могу помочь тебе, Йенни?» — спросил Бекстрем, одновременно скрестив ноги на случай, если его суперсалями захочет прийти в движение. «У меня есть идея, которую я хочу обсудить с шефом», — ответила Йенни. Она улыбнулась снова, наклонилась и передала ему бумагу. «Ага, да», — пробормотал Бекстрем. Взял ее и прочитал. Три строчки, написанные аккуратным, округлым школьным почерком. И едва он задумался над этим нюансом, как его суперсалями ожила. «Пусть шеф прочитает». Йенни указала на свое творение и энергично кивнула. «Воскресенье, 19 мая. Барон избит аукционным каталогом. Вторник, 21 мая. Забирают кролика по причине недостаточного ухода. Воскресенье, 2 июня. Убивают адвоката», — прочитал Бекстрем громко и с возрастающим удивлением. «Что это, черт возьми?» — удивился Бекстрем. «Шеф думает, как и я?» — спросила Йенни и еще немного наклонилась вперед. Она выглядела чуть более возбужденной и выставила свою грудь на показ. «Честно говоря, не знаю», — ответил Бекстрем и покачал головой. «Рассказывай, я слушаю». «Меня просто осенило, когда я сидела на встрече. Насколько обычны такие дела?» Тогда я вспомнила три основные правила, касающиеся расследования всех умышленных убийств. Во-первых, оценить ситуацию. Во-вторых, не придумывать ничего лишнего. И в-третьих, и как раз об этом я подумала на нашей встрече, не верить в случайные совпадения». «Ага», — сказал Бекстрем. «Извини, но я имею в виду, насколько обычно, что три таких события происходят в течение примерно одной недели в одном и том же полицейском округе вдобавок. Если говорить о чистой случайности, подобное статистически невозможно, при мысли о том, насколько необычно это должно быть. Я вошла в сеть и проверила. Знает ли шеф, как давно в последний раз убивали адвоката в нашей стране?» «Нет», — ответил Бекстрем. «К сожалению, подобное происходит не каждый день, если ты спросишь меня, но...» «В последний раз такое случилось более 15 лет назад. На севере, в Норланде, кстати. В связи с переговорами в суде. Одна из сторон застрелила защитника противной стороны. Именно адвокаты принадлежат к наиболее редким жертвам убийства в Швеции. А что касается изъятия кролика, я никогда не слышала о таком деле за всю мою жизнь. А если говорить об избиении аукционным каталогом, тогда...» «Я слушаю», — сказал Бекстрем. «О чем, черт возьми, она болтает?» «Шеф же расследовал насильственные преступления всю свою жизнь», — продолжала гнуть свою линию Йенни. «Сколько раз шеф имел дело с бароном, избитым аукционным каталогом? Перед дворцом, где живет король, кроме того?» «Никогда», — ответил Бекстрем с нажимом и покачал головой. «Если ты спросишь меня, такое встречается впервые в истории шведской криминалистики». «Точно», — кивнула Йенни. «Точно так я и подумала». «Я тебя услышал, Йенни, но все еще не понимаю». «Это не может быть случайностью», — перебила Бекстрема Йенни и серьезно на него посмотрела. не случайность? Нет. Енни кивнула. Ни о чем подобном нет и речи. Наверняка есть какая-то связь между всеми тремя событиями. Другой возможности я не вижу. Одно тянет за собой другое, а то ведет к третьему. И как только мы обнаружим данную связь, сразу же найдем решение всего вместе. Кто убил Эриксона и всего, что касается истории с кроликом и с аукционным каталогом? Вот как, сказал Бэкстрем. Вот как, повторил он, поскольку мысли его уже устремились в другом направлении. Рогерсон, конечно, тоже не подарок, но он в любом случае вполне адекватно мыслящий полицейский, который уж точно не стал бы использовать груди вместо мозгов. И он никак не может быть отцом этого частного детектива. Я знала, что шеф поймет, о чем я думаю. Именно поэтому и решила лучше действовать напрямую и не говорить ни слова никому другому. «Разумно, с твоей стороны», — сказал Бэкстрём. «Очень разумно», — повторил он на всякий случай. «Позволь мне убедиться, что я правильно тебя понял». «Нормально я написала?» — спросила Енни, потянулась вперед и забрала бумагу, которую ему дала. «Естественно», — согласился Бэкстрём. «Если я правильно тебя понял, то, по твоему мнению, значит, у нас есть неизвестный преступник, избивающий некоего высокородного идиота аукционным каталогом, в результате чего 2 дня спустя у больной на голову пожилой дамы забирают кролика, а в итоге все заканчивается тем, что 14 дней спустя неизвестный преступник или преступники убивают адвоката Эриксона?» «Да, примерно так. Я понимаю, это звучит странно, но здесь на 100% есть какая-то связь. Вряд ли такое случайно». «Интересно», — поддержал ее Бэкстрем. «Пожалуй, стоит копать дальше». «Малышка Енни, наверное, просто феноменальная дура», — подумал он. «Мадам Пятница по сравнению с ней просто нобелевский лауреат. При том, что она вполне заслуживает 7 баллов, когда дело доходит до секса». «Я знала, что шеф поймет, как я...» «Конечно, конечно», — перебил ее Бэкстрем. «И знаешь, Енни...» «Да, шеф». «Ты будешь докладывать мне лично. Ни слова об этом никому другому». «Спасибо, шеф», — сказала Енни. «Обещаю не разочаровать шефа». «Хорошо». Бэкстрем дружески ей улыбнулся. «Тогда мне не придется переживать, что утка Карлсон сплавит тебя на ресепшн заниматься входящей почтой».